Не было у него и того отчетливого теперь ощущения, что, согласно этой крылатой мудрости, он должен первым, опередив других слуг, вернуться в пустой дом, чтобы последить за порядком. Он мысленно употребил это выражение «следить за порядком», хотя оно и казалось ему несколько зловещим, и хотя какой-то внутренний голос советовал ему его избегать. Да и вообще, как честный и молодой человек, Иосиф не обманывал себя на этот счет, что со старыми этими назиданиями для него связана некая большая, ошеломляющая опасность. Ошеломляющая, однако, не только как опасность, но и как радость, как самый благоприятный случай. Для чего же благоприятный? Для того, маленький шептун-боголюб, чтобы так или иначе окончательно решить дело, ставшее делом чести для Бога и для Амуна, чтобы схватить огнедышащего быка за рога и во имя Бога пойти на все. Вот для чего, мой боязливый дружок, это благоприятный, это ошеломляюще благоприятный случай. А все остальное — карличий вздор, слуги еще в тирах, бары уже в трудах. Вот каких чеканных, каких почтенных правил держится молодой управляющий Иосиф. И не дурацкий карличий штрекот, ни каверзное одиночество госпожи не собьют его с толку. Такой ход его мыслей не дает никаких оснований быть за него спокойным. Не будь известна развязка этой истории, так как в свое время, разыгрываясь, она уже доказала себя до конца, а это всего только праздничное повторение и пересказ, храмовое, так сказать, действо, не будь известна ее развязка, у слушателя, пожалуй, выступила бы испарина на лбу от тревоги за Иосифа. Но что значит повторение? Повторение в празднике — это уничтожение разницы между было и есть. И если тогда, когда наша история рассказывала себя самое, в этот ее час нельзя было тешиться уверенностью, что ее герой дешево отделается, что он не допустит всегубительного разрыва с Богом, то и сейчас тоже преждевременная беспечность совсем неуместна. Плач женщин, которые хоронят в пещере прекрасного Бога, не становится менее пронзительным от того, что наступит час, когда этот Бог воскреснет. Ведь вот сейчас-то он мертв и растерзан, а каждому часу праздника причитается полная мера сиюминутности в горе и радости, в радости и горе. Разве не праздновал часа своего почета Исав? Разве не пыжился, не задирал ноги, шагая так, что и смех, и горе было глядеть на его хвастовство? Ведь тогда история еще не продвинулась для него настолько, чтобы ему положено было плакать и выть. И наша история все еще не продвинулась настолько, чтобы ход мыслей Иосифа, чтобы его золотые пословицы не вызывали у нас тревоги, от которой испарина жемчужинами выступает на лбу. Еще сильнее выступает она, если заглянуть в празднично опустелый дом Потифара. Женщина, оставшаяся там в одиночестве, женщина, которой суждено изображать матерь греха, не справляет ли она часа самой пылкой своей уверенности? Разве ее решимость пойти на все меньше, чем у сына Иакова? Разве нет у нее повода быть уверенной в горько-блаженном торжестве своей страсти? Разве нет у нее всех оснований для мрачной, для пламенной надежды, что скоро она заключит в объятия своего юношу? Мало того, что ее желание узаконено высочайшей духовной инстанцией, что оно защищено честью и солнечной силой Амуна, ему обеспечена поддержка и снизу, обеспечена благодаря тому мерзкому насилию, которым княжеская дочь спору не уронила свое достоинство, но унизительным условием которого она в глубине души надеется устроить подвох, женской хитростью рассудив, что в любви тело и душа разграничены, может быть, не так уж и резко, и что в телесно-отрадном объятии она умудрится завоевать и душу своего юноши, прибавить к наслаждению счастье, поскольку в нашем рассказе эта история происходит заново, то жена Потифара сейчас так же, как и тогда, связана часом происходящего и не может знать, что ее ждет впереди. Но что Иосиф придет к ней в пустой дом, это она знает. В этом она пылко уверена. Госпожа сука приворотит его. То есть он дорогой узнает, что мут не участвует в празднике, что она осталась одна в умолкшем доме. и у него возникает, им завладевает мысль вернуться домой в такое время, когда это многозначительное.